Глава 13. Маша. Ночь. Хуже нее только день после. Я не могла уснуть, сколько ни пыталась. Сначала свернулась калачиком под одеялом, потом легла на спину, потом на живот. И все равно ничего. Каждый раз, когда я закрывала глаза, передо мной вставал Дима. Его горячие руки, его взгляд, его дыхание, его голос, этот хриплый шепот «Моя девочка». Казалось, что я снова ощущаю прикосновение. Как он держал меня, как прижимал, как уверенно и властно шептал свои слова. Каждая клеточка моего тела до сих пор помнила. И от этого становилось только хуже. Я ведь сама этого хотела. То есть, нет, конечно, не хотела, просто не остановила. Ты же сильная, Маша. Какого черта ты позволила ему? Это была моя главная мысль всю ночь. Я корила себя за слабость, за то, что не смогла сдержаться. Я пыталась придумать план, как теперь вести себя утром, чтобы не ударить в грязь лицом. Холодно. Спокойно. Дистанция. Я сделаю вид, что ничего не было. Пусть он думает, что я просто случайно дала слабину. С этими мыслями я провела остаток ночи, ворочаясь, как рыба на раскаленной сковородке. Утро началось с того, что я едва не свалилась с лестницы, спускаясь в кухню. Глаза были красные от недосыпа, настроение хуже некуда, а терпение иссякло еще ночью. Я хотела только одного – чашку горячего кофе и тишину. Но, конечно, это было слишком много для вселенной. Когда я вошла на кухню, первым делом увидела его. Дима стоял у окна, спокойно подтягивал кофе и… улыбался. Как будто ничего не случилось. Как будто накануне он не называл меня своей сладкой конфеткой, а я не таяла у него в руках. Он выглядел таким чертовски уверенным и расслабленным, что у меня моментально закипела кровь. «Утро доброе», — произнес он с легкой улыбкой, будто все нормально. «Угу», — буркнула я, направляясь к кофемашине. Тут же появился Максим. И, конечно, с этой своей дурацкой заботливой улыбкой и голосом медового медведя. «Маш, я тебе уже сделал кофе. Вот, держи». Он поставил передо мной чашку, но я даже не взглянула на нее. Мне нужно было самой. Моя утренняя рутина. Я проигнорировала Макса и начала набирать воду в кофемашину. «Марусь, ты слышала меня?» Повторил он все еще с этой фальшивой идеальной добротой. «Слышала, Макс». Отрезала я, не оборачиваясь. «Спасибо, но я справлюсь сама». Он выдохнул, но отступил. А потом, конечно, появилась она. Кристина, с этой своей вечной способностью врываться в комнату, как гром среди ясного неба. «Ой, как тут уютно!» – проворковала она, подходя к Диме и кладя руку ему на плечо. Я почувствовала, как мои зубы стиснулись так, что, кажется, задрожали стены. Дима даже не отстранился, просто глянул на нее с легким раздражением. Но его следующая фраза убила меня наповал. «Вот, держи!» – он протянул ей чашку кофе. «Ты ведь любишь с одной ложкой сахара, верно?» Его голос был спокойным, улыбка доброжелательной, но в ней читалась эта чертова насмешка. Как будто он напоминал мне, что знает ее так же хорошо, как и меня. «Ой, спасибо!» – запищала ультразвуком его баллонка, а я... «Да черт с вами!» – выпалила я, ставя чашку обратно на стол с таким звоном, что, кажется, кофе чуть не выплеснулось. «Все со своим кофе с этим!» Я махнула рукой на Диму и Макса. «Как мне все это осточертело!» Макс замер, удивленно моргнув, а Дима... Дима, зараза, только чуть сильнее улыбнулся. И это вывело меня окончательно. Я развернулась и практически вылетела из кухни, не обращая внимания на их голоса, что звали меня обратно. Я добралась до своей комнаты, захлопнула дверь и рухнула на кровать, тяжело дыша. Я корила себя за то, что снова сорвалась. «Где моя выдержка? Где мой четкий план?» Но, с другой стороны, как можно оставаться спокойной, когда твою голову разрывает от воспоминаний, а твой почти бывший муж ведет себя, будто вчерашнего вечера не было? Как будто ничего не значило. Я перевернулась на спину и закрыла глаза, стараясь успокоиться. Но тут дверь слегка приоткрылась, и в комнату заглянул Макс. «Маша, я хотел сказать...» Начал он, но я тут же его перебила. «Макс, пожалуйста, не сейчас». «Я просто хотел предложить прогуляться», — поспешно добавил он. «Снег уже перестал валить, воздух свежий. Мы могли бы немного развеяться». Я посмотрела на него. Он выглядел искренне обеспокоенным, и мне стало стыдно за то, как я накричала на него внизу. «Ладно», — вздохнула я. «Пойдем». Снег действительно перестал сыпать так, будто наступает конец света. Территория базы укрылась белым пушистым покрывалом, а воздух был бодрящим и свежим. Мы медленно шли по дорожке, оставляя за собой четкие следы. Макс говорил что-то о погоде, о природе, но я едва его слушала. Я все еще чувствовала эту чертову пустоту, которую оставил после себя Дима. Но одна мысль меня успокаивала. Хотя бы сейчас я была не под одной крышей с ним. Пусть на время, но я могла выдохнуть. Только вот дышать свободно я, кажется, все равно не могла.